никого не вини в своих грехах. Получай награду ты по своим деяниям. Сколько верст и дорог обойдешь и не найдешь, что дарует тебе Бог, то лежит у твоих ног. Не суди никого, так как мало у тебя. Время на земле, оно скоротечно и скупо. Почитай все, что есть, почитай много книг, почитай родителей, почитай свою семью. Как не знали мы любви, так не знаем впредь. Брат на брата точит нож, да и в сердце твердь. Если ищешь правды истины в пути, то дорогу до конца ты свою пройди. Слава Богу! Моя дорога Богу порога. Никогда не подведи. Не ропчи, не ной, не плачь, никого не обвиняй. Проживи по совести, жизнь за все благодаря. Если кто-то придет, добрым словом назовет, если будет много их, значит, прожил ты не зря. Как не знали мы любви, так не знаем впредь. Брат на брата точит нож, да и в сердце твердь. Если ищешь правды истины в пути, то дорогу до конца ты свою пройди. Слава Богу! Слава Богу! Моя дорога! Слава Богу! Слава Богу!